Гроб давно истлел на поверхности, вытолкнутый вечной мерзлотой, а кости пекаря смешались с костями других покойников, которых часто хоронили по старинному чукотскому обычаю, положив обнаженный, раздетый труп умершего прямо на поверхности тундры. Еще в детстве Гэмо порой слышал невнятные разговоры о какой-то давней связи мамы с приехавшим в самом начале 30-х в Уэлен пекарем. Якобы в России он был состоятельным человеком, кулаком. Гэмо совсем его не помнил, если не считать того, что порой отчим в пьяном безумии кричал на маму и посылал ее на холм сердечной памяти к ее любимому Тангитану. Перед отъездом из Уэлена летом 46-го года Гэмо спросил маму о своем настоящем отце, но она, смахнув слезу, только сказала: «Он был достойным человеком». Рассказ Атека о настоящем его отце лишь прибавил горечи в мысли Юрия Гэмо, и, услышав об этом, Валентина сказала: «Надо поискать, может быть, остались какие-нибудь родные». Однажды ранним утром Гэмо лежал без сна в постели, размышляя, прислушиваясь к сонному дыханию детей и жены. И вдруг страшная догадка стрелой пронзила его мозг. Его охватил жар, и он в нетерпении разбудил жену. «Валя, Валя, послушай! Ну что? Что случилось? Ведь тот уэленский пекарь, Гаврин, он из Колосовского района. Ну и что? Тот, кто снится мне, этот Георгий Незнамов, он как раз из Колосовского района». Валентина пристально посмотрела на мужа. «Дорогой мой, да выброси все это из головы. Мало ли что кому снится. Сказал же психиатр, что у тебя нет никаких отклонений. А вот когда ты запиваешь, тот сон опять к тебе приходит». «А если совсем бросить пить?» В полной трезвости, конечно, было много неудобств. Прежде всего, резко сужался круг общения. Отсекались так называемые «друзья», которые находили самое большое удовольствие в пьяной беседе. Практически никого не оставалось. Но, с другой стороны, трезвая голова обещала многое. Прежде всего, резкое повышение работоспособности. Правда, Гэмо больше всего писал как раз после долгой пьянки, не столько наверстывая пропущенное, выпавшее сознание время, сколько для того, чтобы доказать самому себе, что ты еще не совсем конченый человек, пропивший последний рубль из гонорара или деньги, отложенные на покупку новой швейной машинки. Гэмо поделился с женой своими мыслями. Валентина, как всегда, молча выслушала и вдруг спросила: «А если об этом узнает Кошкин? Надо как-то скрыть от него». «Все равно разузнает», — твердо сказала Валентина. «Твои же собутыльники первыми растрезвонят об этом по всему вашему союзу писателей». Валентина не любила ходить в дом писателей, лишь изредка выбираясь на какой-нибудь закрытый просмотр западного фильма, который крутили только для представителей интеллигенции. Чаще всего эти походы заканчивались в ресторане, где на непьющего писателя смотрели как на ненормального. А раз, когда Гэмо попытался отказаться от угощения, поэт Копьёв заметил: «Гитлер тоже был трезвенником». Автобиографическая повесть была высоко оценена прессой, но опять же, как свидетельство того, как рожденный в темноте и невежестве первобытной жизни Чукча приобщается, благодаря ленинской национальной политике, к современной культуре. Повесть вышла в роман-газете, принеся довольно ощутимый доход, и даже фигурировала в первом списке книг, выдвинутых на соискание Ленинской премии по литературе. Однако, перечитывая написанное, Гэмо все чаще проникался отвращением к собственному тексту. Конечно, были и хорошие, даже блестящие страницы, но в целом вязкая болтовня, часто переходящая в рваную ткань повествования. «Мне кажется, — утешала его Валентина, — это от того, что ты хорошо знаешь классическую литературу, от твоей способности самому анализировать текст. Ты часто смотришь на свое произведение, как патологоанатом на труп, а не как просто человек, который воспринимает не идеальную жизнь, а такую, как она есть на самом деле, со всеми ее пороками, недостатками и достоинствами. Это все равно, как если бы при пользовании какой-нибудь красивой вещью все время держать в уме, как она сделана, или смотреть на красавицу, как на вместилище разных органов, часто не очень симпатичных. Своими сомнениями и мыслями Юрий Гэмо делился только с Валентиной, а для всех остальных он был благополучным советским писателем, активно эксплуатирующим свое происхождение, используя при этом национальную политику, поощрявшую поддержку талантов из малых отсталых народов. Незнамов часто думал: «Ну, хорошо, он сам, может, и не оставит заметных следов своей жизни, но Юрий Гэмо ведь был довольно видным представителем, как тогда выражались, советской творческой интеллигенции. Неужели та граница, которая отделяет его время-пространство от времени-пространства Юрия Гэмо, настолько прочна и непроницаема, что в действительности Незнамова вообще не может быть никаких следов присутствия его чукотского двойника? Бывали часы и дни, когда он почти полностью терял интерес к своим бесплодным изысканиям, просто ходил по городу, удивляясь запущенности его прекрасных архитектурных ансамблей, заходил в музеи, церкви, гулял по паркам. Но часто, кстати и не кстати, его мозг вдруг пронзала, как игла, мысль. Здесь ходил Юрий Гэмо. Свернув с Невского проспекта по Владимирскому, взяв ориентиром видневшуюся вдали колокольню, Незнамов зашагал наугад. Через несколько кварталов он вышел на площадь. Немного покрутившись по ней, побродив по улице Марата, он оказался перед входом в церковь с надписью «Музей Арктики и Антарктики». Это было так неожиданно, что Незнамов несколько раз прочитал вывеску и толкнул тяжелую дубовую дверь в полумрак тесно заставленного высокого зала. Под самым куполом парил небольшой, похожий на игрушечный самолет. Видное место занимала палатка зимовщиков-папанинцев. Стенды с документами, какие-то остатки полярного снаряжения, лыжи, образцы костюмов, нарт, полозьев, лодок –